Проект «Неосфера» представляет. Майк Гилприн. Мертвые неживые. Не в духе Аникей, мой напарник, с самого утра. Но к полудню он выбивает таки меня из обычной апатии. Аникей, ты... Ай да. Ты вот что, Аника, воин. Надоело тебе. Ступай за пригорок. Там... Договорить я не успеваю. На вершину взмолотого войной холма, который мы называем пригорком, и вид на который за 3 года набил нам оскомину, выползает... Переход в режим А. Переход завершен. Режим А установлен. Идентификация цели. Самоходная пусковая установка типа «Камикадзе». Расстояние до цели 1800 метров. Скорость 2,6 метра в секунду. Наведение на цель. Наведение завершено. Упреждение треть фигуры. Огонь. Переход в режим Ч. Переход завершен. Режим Ч установлен. Конец атаки. Камикадзе не хочет умирать. От него мало что осталось. Искромсанный лазерными ударами корпус мертв. Ходовая разбита. Но в черном бронированном нутре Камикадзе живут еще уцелевшие автономные системы наведения. И он трудно и неуклюже ворочается на склоне пригорка в 10 метрах от вершины, которую 5 секундами раньше перевалил. Добить надо. Аникей обесточивает лазер и выставляет на малую мощность аннигилятор. В режим А он не переключается. Уничтожить неподвижную цель можно и дедовским способом. Вспышка накрывает Камикадзе. Дыбится бурыми клубами сдобренная атомами металлов земляная взвесь. Потом и она оседает. На этот раз от Камикадзе не остается ничего. Если не брать в расчет глотнувшую со склона куст земли коническую воронку. Что-то они зачистили, и в основном одиночками прут. А Камикадзе и в самом деле зачистили. За последний месяц мы вдвоем уничтожили 6 штук. И действительно, только раз прикончили сразу пару. Остальных испепелили поодиночке. То ли дело танки, что тяжелые самурай, что легкие ниндзя. Эти обычно атакуют скопом. Или гуртом, как поговаривает сержант. Сержанта мы не то что не любим, недолюбливаем. До войны он был не то фермером, не то агрономом, то ли другим каким пейзанином. И его дотошная хозяйственность сидит у нас в потрохах. Именно в потрохах, а не в печенках. Потому что никаких печенок у нас нет. Зато потрохов хоть отбавляй. Ну что, Аника, воин, тебе понравилось, как он сдох? Косорылые, если через пригорок махнешь с тобой, поступят таким же макаром. Аникей не отвечает, и до вечера мы сидим на позициях в молчании. А говорить, собственно, не о чем. За 3 года мы переговорили обо всем. Общих тем, впрочем, было немного. Да и откуда им взяться, в общем, если Аникушка до войны драл глотку в микрофон в кабацком ансамбле, а я учительствовал в гимназии. За 3 года косарылые не продвинулись на нашем участке ни на микрон. Мы, впрочем, тоже. Странная идет война. Глупая какая-то, что ли? Сержант говорит, что позиционная. И на других участках, мол, дела обстоят точно так же, как у нас. Где они, эти другие участки, мы не знаем. А положение дел нас с Аникушкой устраивает. Он, правда, в последнее время хандрит. Ну, ничего. У меня тоже было. Пройдет. Сержант является, когда солнце седлает западный горизонт. Ну что, анигеляшки хреновы, на металлолом не пора еще? Пошел ты. Неизвестно, кого из нас раньше переплавят. Тоже верно. Но радуйтесь, вояки, мать вашу дышла. Пополнение грядет вам в количестве одной штуки. Какое еще пополнение? Нас тут и так уже двое. Явный перебор. Мухи дохнут от скуки. Ну, насчет мух я, конечно, хватил. Никаких мух в радиусе пару сотен километров от позиции не осталось. А если залетит вдруг какая, сразу помрет. И не от скуки вовсе, а от радиации. Но зачем нам бездельникам пополнение, и вправду непонятно. Приказ лейтенанта. Может, наступление ожидается, а может и нет. Лейтенанту виднее. Ладно, бывайте, что ли. Пополнение я завтра подгоню. Сержант убирается по своим сержантским делам. И мы некоторое время молчим. Каждый переваривает новость в одиночку. Пополнения ни разу за три года у нас не было. Даже в самом начале, едва мы заняли оборону, и прорвавшиеся самураи угробили Антипа, нашего третьего. С тех пор, правда, многое переменилось. Война не закончилась, но как бы затухла, что ли. То ли ресурсы с обеих сторон истощились, то ли готовит косорылое начальство какую-то пакость, а может и наше заодно. На пакости любое начальство гораздо. Наше дело, впрочем, телячье. Скажут подыхать, будем подыхать. Тем более, что нам не впервой. Андрюха, как ты думаешь, если война закончится, нам тоже конец? Андрюха. Это не мое имя. Да и не имя вообще. Андреями, Антипами, Антонами называют аннигиляторщиков. В просторечии аннигиляшек. Та же, как летчиков зовут Лехами или Леньками, а артиллеристов Артемами, Артурами и даже Аристархами. До войны меня звали Игорем. Мама называла Игорьком. А Аленка, когда сердилась, Горем. Иногда даже Горем Луковым. Мама погибла в первый же день войны. От Владивостока ничего не осталось. Я не знаю, жива ли Аленка. Да мне лучше и не знать. Что будет после войны, мы обычно не обсуждаем. Для нас ничего хорошего. Причем наверняка. Это потому, что у нас узкая специализация. Мы умеем только уничтожать. И ни на что другое не годны. Начальству повезло больше. У сержанта широкая функциональность. У офицеров вообще универсальная. Так что их можно перепрофилировать и использовать в мирных целях. Отбой. Давай спать. Вот закончится война, тогда и увидим. Если до тех пор уцелеем, конечно. Сон, в отличие от еды и питья, нам необходим. Он то немногое, что в нас осталось от человека. Спят как убитые. Это про нас. И не в переносном смысле, а в самом, что ни на есть прямом. Я ненавижу древние афоризмы. Интересно, какой умник первым додумался до идиотской фразы «Двум смертям не бывать». Переход в режим А. Переход завершен. Режим А установлен. Отключение Ч-сознания. Ч-сознание отключено. Переход в режим Ч. Переход завершен. Режим Ч установлен. Просыпаемся мы одновременно. Автоматика инициирует режим Ч по всему Дальневосточному фронту. Происходит это каждый день. если, конечно, не было досрочного пробуждения личного состава по тревоге. Мы не здороваемся. Желать друг другу здоровья нелепо. Никаких изменений в окружающем пейзаже за ночь не произошло. Перед глазами, так мы называем встроенную в нас оптику, та же самая однообразная, выжженная ядерными ударами равнина. Передовая тянется с севера на юг извилистой зазубренной полосой, образованной открытыми в земле траншеями в два моих роста, а значит в четыре человеческих. Сосед слева – танковый батальон «Варяг». Сосед справа – ракетный комплекс «Возмездие». В тылу – управленческие структуры, там тоже траншеи, только разветвленные. А все вместе, включая нас, называется укрепрайоном номер 8. Пополнение прибывает, едва солнечный желток проклевывается из-за вершины пригорка. Подгоняемый сержантом, из тыла к передовой ползет наш с Аникушкой близнец. Боевой самоходный аннигилятор, биомеханическая система АН-11У. Съемная гусеничная ходовая часть, массивный трапециевидальный корпус, две пары верхних конечностей, пара рудиментарных нижних и квадратная уродливая башка. В ней, в самых недрах, в титановой черепной коробке и находится то, что некогда было человеческим мозгом, а ныне стало основой, управляющей частью биомеханической системы, когда та функционирует в режиме Ч, человеческом. Мы мертвы, каждый из нас, от рядового до генералиссимуса. Я загнулся от лучевой болезни в новосибирском госпитале. Аникей погиб, придавленный рухнувшей железобетонной балкой в челябинском бомбоубежище. Сержант горел заживо под Иркутском и, несмотря на многочисленные пересадки, кожи не выжил. Лейтенант... Нет разницы, кто, когда и как врезал дуба. Каждый из нас за несколько минут до кончины согласился на вторую жизнь, посмертную. Если, конечно, наше теперешнее существование можно назвать жизнью. Мы киборги. Неприхотливые, стойкие, нечувствительные к радиации, идеальные солдаты. До войны биомеханические системы были запрещены, как антигуманные. С ее началом понятие «гуманизм» отошло в прошлое. Мы, принявшие на себя удар дохлятина, остановившие экспансию мертвецы, уродливыми корпусами прикрыли живых. 3,5 года назад локальный конфликт на острове Итуруп перерос в серию вооруженных столкновений на Большой Курильской гряде. Это мы знаем из последних радио и телепередач мирного времени. Что произошло потом, неизвестно. Для России столкновение обернулось массированным ядерным ударом по восточным территориям. О вступлении в войну Китая, обеих Корей и Монголии я узнал, уже будучи мертвым. Косорылые оказались оперативнее нас. Их биомеханические орды вторглись на Дальний Восток уже через месяц после первых бомбардировок. Орды беспрепятственно двинулись по безжизненной территории вглубь страны. И остановить их, а потом и отбросить, удалось лишь на подступах к Якутии. Пара месяцев прошла в непрерывных боях. Потом фронт стабилизировался, и вот уже 3 года наша линия обороны тянется с Анадырского плоскогорья на севере, упираясь на юге в Пенжинскую губу. «Ну что, не пора еще на металлолом аннигиляшки? Знакомьтесь, этого урода зовут Андреем, этого Аникеем». «Анна, но лучше Анка». «Если бы у нас с Никушкой были глаза, мы бы, наверное, переглянулись. О женщинах-киборгах мы не слыхали. О бывших, разумеется, женщинах. О покойницах». «Анка лучемётчица. У ей пара конечностей со встроенными лазерами, такими же, как у вас. Детей тут не нарожайте, жмурики». «Перевели с Южного фронта». «Почему? Проштрафилась?» «Сам ты проштрафился. Нам не докладывали. но похоже, на Южном фронте произошла передислокация. В каком смысле передислокация? Понятия не имею, но ходили слухи, что с Китаем вот-вот подпишут мир. С минуту мы молчали. Мир для нас – абстракция, нечто неуютное и опасное. Гораздо более опасное, чем локальный прорыв или даже массированная атака. Потому что с наступлением мира мы станем не нужны. Располагайся. Видишь тот пригорок? Они обычно лезут оттуда. Правда, в последнее время редко. Не проходит и получаса, как в опровержении его слов через вершину пригорка переваливает сразу полдюжины самураев и начинается пальба. Переход в режим А. Переход завершен. Режим А установлен. Идентификация цели. Множественные наземные цели. Мы не помним, что делаем, когда находимся в режиме А, автоматическом. Мы видим только итог наших действий. И еще можем прочитать протокол, непрерывную цепь команд и результатов их исполнения. Из 6 целей 4 поражены Анкой. Нам с Аникушкой досталось по одной. Присвистнуть в нынешнем состоянии я не способен. Варьировать тембр голоса тоже. Так что восхищение и уважение приходится передавать словами. Ничего себе! Ты что, снайпер? Хуже. Модифицированная модель по пути с Южного фронта прошла через апгрейд. Почему же тогда хуже? Потом расскажу, что если я немного посплю. Спать в дневное время не положено по уставу, но на уставы мы класть хотели, несмотря на то, что штуковина, которую кладут, у нас отсутствует. Минуту спустя Анка переходит в режим А, и мы с Аникеем откатываемся от нее на 50 метров, ну, чтобы не разбудить болтовней. Как она тебе? Аникей машет левым лазерным манипулятором. Знаешь, что я сейчас делаю? Ну, что? Плачу. Они не должны были присылать бабу. Я ведь уже почти забыл, что по сути кастрат. Мне почистили посмертную память. Раньше я помнила все. Теперь только то, что было до того, как умерла. Почему почистили? Мою психику нашли неудовлетворительной. У меня были срывы. Это я знаю точно. Но теперь не помню, из-за чего и что было на Южном фронте. Почти не помню. Понятно. Я совершаю вертикальное движение квадратной башкой. Это кивок. Он сопровождается лязгом от соприкосновения нижнего обреза моей металлической рожи с корпусом. Красавец, что говорить. Срывы бывают у многих. Осознание того, что ты мертв, психической стабильности не способствует. Зачастую срывы заканчиваются по ту сторону пригорка. Мы видим лишь их результат, поднимающиеся над вершиной клубы взвеси. А остальное, значит, помнишь? В механическом, лишенном выражения и эмоций, голосе Аникея я, тем не менее, улавливаю неприязнь. Ну, детство там, школу, первый поцелуй под березой, первый перетрах под кустом. Какая тебе разница? Он не хотел тебя обидеть. У нас друг от друга секретов нет. Поздно секретничать. Точно. Отсекретничались. Хочешь, расскажу, как я пацаном дрочил? Брат водил тёлок, а я подглядывал в портьерную прорезь, как он их дерет и дрочил. А потом... Аникей внезапно разворачивается и катит по траншеи прочь. Что с ним? Я пожимаю сочленениями, от которых отходит верхняя пара конечностей. То же, что и со всеми. Не знаю, как там было у вас на Южном фронте. Я тоже не знаю. Вернее, не помню. Зато я все помню. Знаешь, я ненавижу косорылых. За то, что они со мной сделали. За то, что развязали войну. За то, что погибла мама. За все. Но еще больше я ненавижу себя. То, что от меня осталось. Ненавижу, потому что по-прежнему думаю и чувствую. Особенно потому, что чувствую. Я держусь. Давлю это в себе. Заставляю себя не думать, не гневаться, не отчаиваться, не сопереживать. Но попробуй тут заставь, когда память сохранила то, что свойственно человеку. Честность, порядочность, чуткость, стыдливость. Мертвые сраму не имут. Кем ты был до войны? Преподавал математику гимназистам. Надо же, а я училась в педагогическом, не доучилась. Мне 21 было, а сейчас я даже не знаю, сколько мне уже, 24 или все еще 21. На утро Аникея отправляют в тыл на профилактику. Мы с Анкой остаемся в траншее вдвоем. Знаешь, Андрей, вчера, когда этот спросил... Его зовут не этот, а Аникей. Да, извини. Представляешь, у меня никого не было вообще. Даже не целовалась ни разу. Я была некрасивая, страшненькая, а потому стеснительная и робкая. Переживала ужасно. Зато теперь ты красавица. Хоть сейчас замуж. Да. Шутка сомнительная. Анка не отвечает. И я почему-то чувствую себя неловко. Кладбищенский юморист. Ослоумный кадавр. Переход в режим А. Отмена. Переход в режим А отменен. Наш. Это наш. Варяг, сминая гусеницами радиоактивную пыль, на полный гонит к пригорку. Никакая сила теперь не сможет ему помешать. Мертвый человек не хочет больше существовать, и обязать его к этому не вправе никто. Варяг достигает подножья. Взрёвывая, идет на подъем. У меня еще есть надежда, что он передумает. Бывало, некоторые передумывали, но этот не передумывает. Да. Японские анигиляшки сократили счет. Как тебя звали на самом деле до войны? Игорем. А тебя? Только не смейся, Аней. Я была книжной девочкой. Читала запоем и все подряд. Играла на пианино. Малевала натюрморты. В общем, вовсю готовилась к жизни старой девы. И совсем не думала умирать. Никто не думал. Я вот тоже ни сном, ни духом. И неожиданно я начинаю рассказывать о себе. сам не знаю от чего. Кому интересна история мертвого человека? Я рассказываю о маме, о заведшем новую семью отце, о чудом набранном проходном бале при поступлении в университет, об учебе, о первой безответной любви, а потом, в конце, об Аленке. Здорово. Ты часто о ней думаешь? Да, постоянно. Подолгу и по многу раз в день. Тяжко? Да, тяжко. Может быть, тогда и тебе почистить память? Нет, ни за что. Лучше уж на переплавку или за пригорок. Я стараюсь не думать, отчаянно стараюсь забыть, но не могу. Память и ненависть – все, что у меня осталось. Я не откажусь от них, пока жив. Пока мертв. Аникей возвращается на третий день с блестящим корпусом, новыми траками и на полные заряженными батареями. Ремонтники говорят, затевается что-то. Они там к начальству ближе. Пополнение нам поступило, говорят, по всему фронту. С Южного, которого, дескать, вообще больше нет. Как это больше нет? Не знаю. Может быть, мы и вправду замирились с Китаем. А еще вчера понаехали какие-то шишки из живых, выряженные чуть ли не в лунные скафандры. Суют носы во все щели. В общем, наверняка что-то затевается. Я пожимаю механическими сочленениями. Новостями нас не балуют. Да, нам они по большому счету и безразличны. Если ты давно умер, поневоле станешь безразличным к тому, что происходит в мире живых. Затевается, значит, затевается. Мы тут для того и сидим, зарывшись в землю, чтобы участвовать в чужих затеях. На следующий день на профилактику отправляюсь я. Да, сколько же траншей здесь отрыто. Петляющие ходы, сообщения. А под ними еще больше. Бункеры, склады, штабы, убежища. Прямо-таки город мертвых. В буквальном смысле. В тылу меня встречает сержант. Мы спускаемся в мастерские. Обыкновенно шумный и развязный, сегодня сержант почему-то молчалив и серьезен. Я смотрю на него верткого, тощего, вдвое меньше меня ростом, в разы более подвижного и маневренного. Что-то не так, сержант. Не отвечает. Сержант один на 6 или 7 боевых расчетов. Воинской специализации у него нет. Стандартный киборг-универсал. Интересно, за какие заслуги его в сержанты произвели? Ты вот что, Андрей. Будут спрашивать, отвечай. Всем доволен. Для твоего же блага. Тебе понятно? Нет, непонятно. С чего бы это меня стали спрашивать? Ратмирку списали сегодня утром. Какого ратмирку? Как списали? Куда? Ракетчика подчистую списали. Работяги, говорят, с ним потолковал штатский и все. Спекся ратмирка. Ладно, пошли, что ли? До вечера трое ремонтников обновляют мне износившиеся механические детали. Затем меняют батареи. Я с ними и не разговариваю. Да особо и не о чем. Ремонтники такие же мертвяки, как и я. Только почему-то угодившие вместо окопов в подземные мастерские. На следующее утро я перемещаюсь в лабораторию. Здесь тестируют мои электронные модули. Один за другим. Наблюдать собственное устройство на экранах довольно любопытно. В особенности впечатляет тянущиеся от черепной коробки по всему корпусу нейронные виброжгуты, похожие на расползающихся из норы змей. Когда я уже полностью смонтирован, укомплектован и готов к отбытию, появляется живой. Наряд его напоминает мне не лунный скафандр, как Аникею, а скорее водолазный костюм. Представьтесь, рядовой. Рядовой Андрей. Самоходная аннигиляционная биомеханическая система АН-11У. Аннигилятор Андрей. Скажите, аннигилятор, вы хотите жить? Я подавляю внезапное желание его пристрелить. Жить. Неужели он не представляет, насколько этот глагол цинично звучит, когда речь идет о таких, как я? Никак нет. Я не испытываю несбыточных желаний. Я имею в виду существование. Если вам предложили бы прекратить существование, что бы вы ответили? Я не имею права. Пока идет война, мой долг защищать Родину. Я всем доволен. Мое существование меня устраивает. Ну, а если война закончится? Как вы видите свое будущее после окончания войны? Никак не вижу. На это у меня есть начальство. Хорошо, рядовой. Вы свободны. Едва я появляюсь на передовой, ко мне колесит танка. Андрей, знаешь, я жутко рада. Чему рада? Да тебе же, дуралей. Я, знаешь, я, наверное, соскучилась. Опа. Будь у меня сердце, оно пропустило бы ритм. А может, наоборот, забилось бы еще сильнее. Еще я, по-видимому, покраснел бы от удовольствия. Будь у меня хоть что-нибудь, способное краснеть. Сейчас же вместо этого всего я испытываю странное, неведомое доселе и неуютное чувство. Что новенького? Ничего. Ни одного инцидента за двое суток. Андрюша, ты бы сказал этому своему. Что сказал? Что тут у вас? Полаялись, что ли? Полаялись и не раз. Всякие фифы, такие же дохлячки, как остальные. Слово, видите ли, и мне скажи. А я не виноват, если у некоторых трупов отсутствуют не только половые признаки, но и чувство юмора. И видал я таких напарниц там, где нам всем давно положено находиться. В гробу. Травит один за другим пошлые анекдоты. Озабоченный покойник – это что-то запредельное. У меня такое впечатление, что будь у него чем, он бы меня изнасиловал прямо тут, на позициях. Ну уж прямо-таки изнасиловал. И я осекаюсь. Мне становится скверно. Так скверно, как не было, пожалуй, никогда с тех пор, как я умер. Образ, который я зримо представил, чудовищен. Он отвратителен, ужасен. Он попросту за гранью добра и зла. Совокупляющиеся киборги, трахающиеся мертвецы. Неживые, уродливые и злобные куклы, тщащиеся выдать себя за людей. Ничего более унизительного и горького я раньше не ощущал. Меня спросили сегодня, хочу ли я жить. Жить. Представь. Потом поправились. Хочу ли, дескать, продолжать существование. Я ответил, что да. Сказал, всем доволен. И что? Знаешь, я подумал сейчас. Подумал, что раскаиваюсь в этом. расскажи, как это бывает, Андрей. Что это? То самое между мужчиной и женщиной. Я читала об этом, конечно, еще тогда, раньше, но никогда не говорила ни с кем. Я молчу. Я ничего не хочу, я не собираюсь рассказывать. Это постыдно для мертвеца рассказывать о том, что бывает между живыми людьми. Сейчас позову Аникушку, его дважды просить не надо. Но я не двигаюсь с места. Для нее это важно, вдруг понимаю я. Очень важно. Она не стала бы иначе просить. И я начинаю рассказывать. Сначала косноязычно, запинаясь от дурацкой стыдливости, потом все более откровенно и, наконец, прямым текстом, не стесняясь в выражениях. Ловлю себя на том, что нарочито использую самые грубые и бесстыдные слова, ставшие абстрактными для меня и потому утратившие, потерявшие скверный, похабный смысл. Да. Еще. Достаточно. Если бы мы были живы, ты бы проделал все это со мной. У меня нет сердца, нет души. Отчего же мне сейчас так больно? И главное, где? Да, мы с тобой занимались бы этим и еще многим другим. Расскажи мне, не говори больше мужчина и женщина. Говори я и ты. Я, видимо, схожу с ума, а может быть, уже спятил. В редкие минуты просветления я ужасаюсь тому, о чем мы с Анкой говорим день за днем напролет. И в особенности тому, что когда мы говорим, я забываю о том, кто мы, зачем мы здесь, как мы выглядим и что нас ждет. Я забываю, что я не человек, что я ничто и никто, ноль, заточенное в броню мертвое пушечное мясо. Переход в режим Ч. Переход завершен. Режим Ч установлен. Артобстрел начинается ночью, внезапно. Переключившись в режим Ч, я даже не сразу понимаю, что это артобстрел. Их не было целых 3 года. Убежище. Мы скатываемся по опорели в убежище. Наверху грохочут, ярятся взрывы, трясется над головами земля. Артобстрел длится 3 часа кряду. Затем обрывается. Внезапно, разом, как и начался. Входную дверь заклинило. Мы срываем ее с петель. Аннигиляторным зарядом манекен уничтожает образовавшийся за дверью завал. Один за другим мы спешим из убежища наружу. Линии обороны больше нет. Вместо траншеи развороченной, перелопаченная взрывами земля. Вот они. Они переваливают через вершину бугра одновременно. Десятки, сотни самураев, ниндзя, камикадзе. Сходу они начинают палить, потому что еще несколько часов назад было нашими позициями. По нам. Переход в режим А. Переход завершен. Режим А установлен. Идентификация цели. Множественные наземные цели. Расстояние до ближайшей 1622 метра. Скорость 4,4 метра в секунду. Наведение на цель. Наведение завершено. Упреждение полфигуры. Огонь. Идентификация цели. Расстояние. Скорость. Наведение. Упреждение. Огонь. Идентификация цели. Расстояние. Скорость. Наведение. Упреждение. Огонь. Идентификация цели. Переход в режим Ч. Переход завершен. Режим Ч установлен. Я считываю этот протокол уже под землей. Я не понимаю, не знаю, что произошло наверху. Я не знаю, как сюда попал. Артобстрел. Они возобновили обстрел и накрыли и нас, и своих. Кто они? Косорылые. А может и наши. Как это наши? Да так. А где они, Кей? Огонь был со всех сторон. А Никей убит. Расщеплен на атомы. От обороны ничего не осталось. От наступающих тоже. Я ошеломлен. А как же мы с тобой? Не знаю. Я переключила режим из А в Ч. Сама не понимаю, как у меня это вышло. Может быть, отказала блокирующая автоматика. Потом я забрала тебя. Только сейчас мне приходит в голову провести примитивный тест самоконтроль. Если бы я умел стонать, то, наверное, застонал бы, а то и завыл. Так, у меня разбита ходовая, не хватает нижней правой конечности, корпус смят, заряд батареи 10% от номинального. Гидравлическая жидкость утекла полностью. Смазка. Голова не повреждена, ничего. В мастерской тебя подлатают. В какой мастерской? От мастерских наверняка ничего не осталось. Да нам туда и не пройти. Другого выхода нет. У меня 2 дюжины зарядов. У тебя 5 штук. Пробьем дорогу. Знаешь, Игорь. Андрей. Игорь. Знаешь, я, кажется, кое-что поняла. Мы пробиваем путь к тыловым коммуникациям целые сутки. Под конец заряд моих батарей истощается. Я теряю остатки подвижности, зрение и слух. Переход в режим Ч. Переход завершен. Режим Ч установлен. Я прихожу в себя в темном, заваленном рухлядью помещении с треснувшим и частично обвалившимся потолком. Где мы? На складе. Вернее, на том, что осталось от склада. Нам повезло. Аккумуляторный сектор почти не пострадал. Так что еще не все потеряно, Игорь. На этот раз я не поправляю ее. Игорь, Андрей, какая разница? Лишь теперь я осознаю, что произошла катастрофа. Раньше мне было не до того. Мы проиграли войну. Боюсь, что ее проиграли все. Не понимаю, что значит все. Пойдем. Я кое-что тебе покажу. Анка вновь толкает меня перед собой, словно калеку в сломанном инвалидном кресле. Мы выбираемся из склада в неровный, пробитый аннигиляционным зарядом коридор. Движемся по нему, потом сворачиваем вправо и по наклонному желобу спускаемся уровнем ниже. Здесь был штаб. Он уцелел. Только вот ни одной живой, прости, ни одной неживой души здесь нет. Они удрали. Все. Понимаешь? Но она ошибается. Получасом позже мы находим неудравшую неживую душу по прозвищу «Сержант». Он сидит, привалившись к наполовину обрушившейся железобетонной стене, и при виде нас долго не может поверить, что мы ему не мерещимся. А я уж думал, придется подыхать. А вы, пускай и восставший из мертвых, но не привидения, не привидения. Теперь хоть будет кому меня пристрелить. Сам не могу. Рука не поднимается. Не поднимается рука. Манипулятор, мать его. Не поднимается. Пристрелите меня, когда я вас попрошу. Что здесь произошло? Да, они нас бросили. Третьего дня эвакуировали как командный состав обслугу. Кто не хотел, тех на металлолом. А ты, значит, не захотел? Я сначала не поверил, не мог поверить. Я тут взял одного за жабры, думал выбить из него, что происходит. Что происходит? Не успел. Началось. Не успел. Началось. Какого еще одного? Штатского. Штатского. У меня пыль набилась. Пыль набилась. Скрижищу, веткая рухлядь. В общем, запер я этого подсобки. Он там до сих пор. Он до сих пор там. Если не сдох. Хотите навести? Я не знаю, тот ли это живой, который задавал мне вопросы в лаборатории, или другой какой-нибудь. Лица под намордником, похожим на водолазную маску, я не разглядел ни в тот раз, ни теперь. Скажите, штатский, хотите ли вы жить? Я специально обращаюсь к нему теми же погаными словами, которыми спрашивали меня. Жить хочешь, гнида? Я тебя спрашиваю, ну, чего молчишь? Вы оставите меня в живых? Возможно, не гарантирую. Рассказывайте. Что рассказывать? О чем? Обо всем. О войне в первую очередь. О войне? Война 3 года назад закончилась. Что? Что значит закончилось? А то и значит, воюющие стороны подписали мирный договор. А как же мы? 3 года назад военные действия закончились, а вы остались заключенные в металлической оболочке, обреченные на существование мертвецы. Перед разумным добрым вечным человечеством стал вопрос, как поступить с десятками миллионов остановивших войну недолюдей. И в особенности с большинством из них умеющих лишь одно – уничтожать себе подобных. 3 года этот вопрос безуспешно решался в правительствах сотен и сотен стран и в Организации Объединенных Наций. А человечество раскололось на 2 части. На гуманистов, призывающих признать вас людьми и взять на себя заботу о вас со всеми вытекающими и крайне неблагоприятными последствиями. И на рационалистов, убеждающих признать вас не людьми, а потенциальной угрозой для человечества, а потому немедленно уничтожить. Мы находились в неведении. Все, от рядового до генералиссимуса. А вы продолжали держать оборону от не собирающегося атаковать вас врага и уничтожать смертников, которым блок самосохранения не позволял покончить с собой самостоятельно. Так продолжалось до тех пор, пока рационалисты не одержали победу. Договор о тотальном сокращении биомеханического оружия был подписан ведущими державами и принят к немедленному исполнению. Таким образом, ваша участь была решена. Освободившееся от бремени человечество вздохнуло свободно. Все? Это все? Все? А как вы поступите со мной? Надо найти коммуникатор. Наверняка какие-то средства связи уцелели. Пускай за ним прилетают, забирают его. Он, собственно, ни в чем не виноват. Точно. Мы тоже не виноваты. Нет. Не надо. Не надо. Игорь. Да, милая. Да, прошел год, прежде чем я научился выговаривать это слово. Мы не живем в бывшем убежище, в паре километров от уцелевшего склада. Батарей хватит, этак, 5 лет. Сержант ушел, мы не знаем куда. И он не вернулся, мы не знаем откуда. А мы продолжаем не жить. Для чего мы не живем и сколько еще захотим не прожить, мы не ведаем. Впрочем, людям это тоже неведомо. А мы не люди. И значит, нам проще. Однажды Анка сказала: Игорь, мы, наверное, любим друг друга. Поначалу мне ее слова показались кощунственными. Затем я некоторое время считал их постыдными и срамными. А потом я привык. Мы мертвые, не живые. А значит, те, которые сраму не имут.